Друзья, я сидел на этом общении и так вспоминал и радовался. Когда-то милостивый Бог послал своих посланников и в мою жизнь, на мой путь. Но я вспоминаю их, это были ангелы Божьи. Они не были еще тогда членами церкви, и духовно они были немощными. Но так они мне запомнились, как действительно посланники Божьи подсказали мне очень мало. Сказали, вот это Ветхий Завет, это Новый Завет, читай с нового. Читай по порядку, молись. Друзья, вот здесь мы сидим, и каждый, наверное, может вспомнить. Для кого-то этими посланниками были родители, которые благовествовали не один день и не два. Благовествовали в бурях жизни порой, в бедствиях, в радостях. Кому-то постучали в дом, кого-то на улице остановили. Может быть, один вопрос иногда и что-то сдвинул в жизни, в сердце поменял. Слава Богу, что у него есть эти посланники, готовые идти, в любую сторону идти и говорить. От начала он их посылал. Посылал в свой народ, к народам, к отдельным личностям. На этих посланниках большая ответственность, друзья. Вот сегодня уже вспоминали об Илии Фессвитянине. Мне очень нравится этот момент, когда он появился после 3,5 лет. И вот собран народ, царь здесь, приготовлен жертвенник, а Илия молится Богу. Я думаю, все в напряжении большом, все вокруг. А Илия говорит, да познают в этот день, что ты один Бог в Израиле, а я раб твой и сделал все по слову твоему. И вы помните, Бог свою печать поставил на это посланничество. Огонь пожрал и все сожжения, и камни, и прах, и воду, а на ногах уже никто стоять не мог. Все на лицо упали, говорят, Господь есть Бог, Господь есть Бог. Друзья, очень славное это служение быть посланным Богом, но и очень ответственное. Я хочу коротко говорить о внутренних мотивах или побуждениях в служении благовестия. Если проще, то, может быть, сказать о внутреннем состоянии нацеленности вот этого посланника. Чем он живет? Чем он дышит? Что он хочет? Я прочитаю из 2 послания к Коринфянам, с 4 главы, с 1 по 7 стих. 2 послание к Коринфянам, 4 глава, с 1 по 7 стихи. «Поэтому, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем. Но отвергнувши скрытные постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая Слово Божье, а открывая истину, представляем себя совести всякого человека пред Богом. Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века этого ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа, а мы – рабы ваши для Иисуса». Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа. Но сокровище это мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. Апостол Павел не один раз говорит о своем посланничестве. Наверное, в каждом письме к верующим он говорит об этом. Друзья, мне стало интересно, что очень много апостол Павел говорит о своем внутреннем вот этом состоянии, о своей нацеленности. Он как бы отчитывается, дает отчет или делается таким прозрачным для коринфских верующих, для верующих в Фессалониках. Он открывает свое сердце и говорит о том, что у него внутри. Он был послан Богом, и вот в этом отрывке Павел говорит, что это милость Божья. Это служение, славное служение оправдания, апостол Павел имел по милости Божьей. Я хочу попутно отметить, что злой раб, о котором Христос говорил, он думал иначе, помните? Павел говорит, это милость Божья. И вот дважды в этой главе он говорит, что имея такое служение, мы не унываем. А от чего же унывать, если это славное служение? Это служение примирения? Да вот много различных обстоятельств, обид, немощи, тесноты, презрения, поругания окружают этого посланника. То есть много того, что склоняет к унынию, а иногда принуждает опускать руки. Но апостол Павел говорит, мы не унываем. Но отвергнувши скрытные постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая Слово Божье, открывая истину, представляем себя совести всякого человека пред Богом. Вот эта мысль мне стала очень важной. То есть вот так поступая, отвергнувши скрытые постыдные дела, не прибегая к хитрости, не искажая Слово Божье, но открывая истину, тем самым представляем себя совести всякого человека пред Богом. Но что это значит, представляем себя совести всякого человека? Вот мне сразу вспомнился Самуил, когда-то в конце своего служения он говорит народу, «Вот я, свидетельствуйте на меня пред Господом и перед помазанником Его». Помните, да? Он прожил длинную жизнь, ходил из города в город, был всегда на виду этих людей. У кого я отнял вола или осла? Кто мной притеснен был или обижен? Свидетельствуйте на меня. Друзья, чужая совесть – очень чуткая совесть, очень внимательная совесть к различным незначительным штрихам порой. И вот апостол Павел в своем служении, он не один раз об этом говорит, он имел в виду вот эти многие-многие совести. Он себя представлял им на обозрение. Когда представлял? Вот мы сейчас с братом ехали в поезде, в вагоне. Знаете, один человек, ну, он постарше немножко, учитель, как потом оказалось. Он говорит, а вы не курите, да? Засобирался в очередной раз с сигаретой в тамбур и говорит, а вы не курите? Нет, не курим. Угу. И не пьете? И не пьем. Угу. Ну и потом уже я сказал, что мы верующие, стали с ним беседовать. И так хорошая беседа получилась до конца пути, пока он вышел. А потом я его еще проводил, и он мне так крепко руку пожал. Взял телефон мой, говорит, может, позвоню. Журналы ему подарили, «Вестник истины». Но вот знаете, друзья, в поезде можно как-то поднатужиться еще, да? И постараться говорить аккуратно. Он попросил меня сумку вынести тяжелую. Я это сделал. Без всяких проблем. Попрощаться, руку пожать, улыбнуться напоследок, может, рукой помахать. Друзья, но вот благовестие – это не только отдельные такие моменты в вагоне. Это жизнь. И апостол Павел жил, по-настоящему жил в самых различных обстоятельствах перед теми, кому он открывал истину, не искажая Слово Божье. Вы знаете, я уже не один раз думал об этом. Как это важно. Вот мне пришлось работать с одним человеком. Я вспоминаю порой этот случай. Давно это уже было. Он такой умелый, на все руки мастер. И вот он меня даже немножко учил там этой профессии. И вот мы год с ним работали. Он имел авторитет среди рабочих. Я пробую ему свидетельствовать. Он говорит, не надо, не надо, молчи. И как-то невзначай он мне не один раз сказал, что верующих всяких хватает. Я смотрю, он разочарован чем-то. Спросить, но он не хочет разговаривать. А иногда вот на протяжении этого времени сядем, работы нет, когда сядем, и он задает один-два вопроса, задаст. Я ему отвечу, все. Пробую дальше, он говорит, хватит. Ну, я уже и привык. Когда он спросит, я ему отвечу. Проработали год, он засобирался в Германию. Ну, и уже перестал работать. А перед самым отъездом зашел в цех. Мы вдвоем с ним работали там. Зашел в цех, говорит, попрощаться. Я выключил станки, присели с ним. Он говорит, знаешь, много всяких верующих. А я за тобой наблюдал все это время. У меня все обмерло. Думаю, ах, если б ты сказал сразу, ну что ж ты так, да? И как-то вот всплыли помарочки. Думаю, вот тут бы по-другому, вот тут бы весь этот год давай вспоминать. А он молчит, смотрит мне в глаза, вот такую паузу сделал. Говорит, я за тобой наблюдал. И пауза, и смотрит мне в глаза, а я ему в глаза. Он говорит, ты верующий. Фух, думаю, помарочек не увидел, значит. Друзья, а он не один такой. Он не один такой, кто внимательно-внимательно за нами наблюдает. Очень внимательно наблюдают за нами. В цехах, в домах наших, да? У нас как-то старший сын на распутье стал, 15-16 лет ему было. Вдруг вот так что-то закружило, он говорит, хочу неверующим быть. И вы знаете, я уж и думаю, что ему еще сказать и как, а потом думаю, все уже сказано. Благовествовал вот годы перед этим. Слава Богу, уверовал. Дети очень внимательно наблюдают за нашей жизнью. И это не то, чтобы выйти к кафедре, подобраться, поправить пиджачок, рубашку поправить, улыбнуться, что-то сказать, научить, да? А вот теперь как? А вот здесь... А жизнь – это не прогулка. Вот брат рассказывал, коня может унести вместе с седоком. И как ты там себя поведешь? Кто ты есть? А ну-ка покажи теперь, что ты там рассказывал. Вы знаете, друзья, вот у апостола Павла не один раз эта мысль есть. Он как будто имеет это всегда в виду, сосредоточен на этом. Представляем себя совести всякого человека пред Богом. И не прибегаем ни к чему вот из того перечисленного. Он здесь говорит, коротенький перечень, в послании к фессалоникийцам, помните, перечень подлиннее чуть-чуть. Ибо в учении нашем нет ни заблуждений, ни нечистых побуждений, ни лукавства. Но как Бог удостоил нас того, чтобы верить нам благовестие. Друзья, он понимал какое-то высокое служение, высокая ответственность. И если только что-то нечистое, это беда. Это бессильное благовестие. Друзья, что у нас внутри? Все правильно, как у апостола Павла. Вот так мы нацелены и понимаем, что и сейчас вот перед этой совестью предстал, и вот в этот момент. Знаете, у апостола Павла есть и такое слово, это тоже в послании к фессалоникийцам. «Свидетели вы и Бог, как свято и праведно и безукоризненно поступали мы перед вами верующими». Вот мне очень приятно, один брат-служитель, который постарше меня лет на 10, он такой, ну я бы сказал, может, не сильно заметный проповедник, но это благовестник, это настоящий благовестник. Я уже был рукоположен, когда он мне благовествовал. Я помню, отчетливо помню вот эти моменты. Но вот такое благовестие, к примеру. Мы должны сесть в машину, в бус. Пассажиров, допустим, 9, а мест 8. А одно место смастерили, из чего пришлось. А дорога дальняя. И вы знаете, мне стыдно всегда об этом вот говорить, но у меня внутри очень четко работает. Надо не последним зайти в машину. Почему? Ну, вам понятно, да, почему? Вот этот брат обгоняет всех, буквально обгоняет, и врывается в этот бус, садится на вот это самое последнее место. Но я думаю, тогда уже можно не торопиться. Теперь уже можно прилично, спокойно сесть в машину. Некрасиво это, мне неприятно это вспоминать. Ну вот это я, друзья. Это было годы назад. Я нахожу это сегодня в своем сердце. Оно живо, если его не умертвить, если это не отделить от себя. Я сел спокойно тогда и думаю, интересно, а чего же он туда торопился? Зачем? Какой в этом смысл? Вы знаете, я с ним уже многие годы вот так вот и в дорогах бывал, и замерзали с ним вдвоем, и там где-то пищу делили с ним, и сугробы копали ночи напролет. Всякое было. Вы знаете, я уже не раз заметил, что он самые неудобные места занимает. И если холодно, то он готов померзнуть, и мне говорит, ты погрейся, а то ж ты замерз, наверное. А он не замерз, он выходит из машины. Вы знаете, один, другой, третий случай. И мне иногда даже неприятно было. Думаю, вот какой, смотри-ка. Ну, какая-то волна там внутри возникает. А потом мучаюсь, переживаю. Думаю, а ты как? А мне почему-то всегда хочется потеплее. Как-то поудобнее. Как-то вот, ну что я такой человек? А ему не хочется разве? Да не поверю, ему хочется. Но видать вот эти взгляды, намерения, цели у него такие особенные. Вы знаете, я бывал с ним, вот как уже сказал, в разных обстоятельствах. А? Буквально, может быть, год назад он был у нас в церкви, и я предложил ему, говорю, давай посетим. Вот есть несколько вопросов, побеседовать надо. И я помню у одной бабушки, член церкви, она 84 года, мы с полчаса побыли. Был один вопрос, говорил в основном я. А вот этот брат молчал, сидел сбоку, и немножко он только вставил несколько предложений. Ну а потом, когда он уехал, я помню, на следующее собрание, наверное, я к этой бабушке, сестре подхожу и говорю, ну как вы, ваш вопрос решился? Ну, она рассказала, как. А потом спрашивает меня, говорит, а что это за брат с тобой был? Я говорю, это вот служитель с такой-то церкви. Она помолчала и говорит, хороший человек, добрый. Я говорю, да. Думаю, интересно, из чего она такой вывод сделала? Он почти что молчал, ничего не сделал. Но вывод очень точный, меткий вывод. А я думаю, друзья, что когда это постоянство есть, когда есть эта забота о душах, свидетельство жизнью, вот апостол Павел говорит, поступали, то тогда это практически в каждом штрихе жизни проявляется. Может быть, в машине, когда недостаточно мест, а может, в простой непринужденной беседе. Как она об этом догадалась, как она это поняла, но сказала очень так взвешенно, вдумчиво, говорит, хороший человек, помолчала, добрый. Вы знаете, мне хочется таким быть, хорошим, добрым, когда беды какие-то выжигают сердце, когда не до тебя, может быть, самому бы как-то уже, ты еще здесь? Друзья, вот этих побуждений, различных побуждений, которые препятствуют служению благовестника, в плоти нашей предостаточно. И апостол Павел неспроста перечисляет их и в одном послании, и в другом. Сколько всего того, что может не славить Бога. И, как я говорил, это бывает отдельные, порой кажется, незначительные штрихи нашей жизни. Мне запомнился тоже пример, не знаю почему, но так уж запомнился, я его где-то приводил уже. Вот знаете, сколько-то лет назад к нам в церковь должен был брат привезти инструмент, духовой оркестр почти там в сборе, наверное. А у меня сыновья до этого уже старшие играли, и так, семейный оркестр, и помладше, которые тоже хотели, а инструмента не было. И вот теперь ждут. И мои сыновья ждут, и из других семей в церкви. И Известно им стало заранее, что трубы только две. Я не знаю, почему мальчишкам именно на трубах охота играть, а не там на каких-то других, может, там вот всякие такие, ну, закрученные, эти, как не знаю, как называются. Но трубы надо. И вот мои сыновья двое помладше говорят: «Папа, нам трубы! Папа, нам трубы!» Ходят за мной. А с другой семьи два мальчика, два брата родных подходят, тоже подростки, и говорят: «Дед Саш, мы на трубах хотим». Ну и мои хотят, и они хотят. А эти мальчишки знали, что мои сыновья тоже трубы просят. И вот они не отстают, говорят: «Дядь Саш, мы на трубах хотим играть. Мы будем ждать вот этого брата, пока он привезет». Ну и уже собрания некоторые ждут, когда приедет и привезет инструменты. Я говорю: «Расходитесь, расходитесь, все равно сегодня вопрос решаться не будет». Ну, они с неудовольствием расходятся, эти два мальчика, говорят: «Дядь Саш, мы трубы хотим». А надежды уже мало. Ну, раз расходитесь, ну что ж, я пресвитер церкви, это сыновья пресвитера. В целом, друзья, возможно объяснить, как-то решить этот вопрос. А мне охота, чтобы сыновья на трубах играли. Мне хочется. Не знаю почему, но я им говорю: «Знаете что, старшие вон играют на трубах, вы давайте другие выбирайте инструменты». «Ну, пап», я говорю, «давайте другие инструменты выбирайте, все». А мне нужно было бороться, это не просто так. Мне нужно было внутри побороться, вроде бы пустяк какой-то. А потом, когда на следующий день эти мальчишки прибежали, говорят: «Мы за трубами». Ну, пошли в молитвенный дом, открываем комнату, где этот инструмент, они заходят. Трубы, как будто удивились, что они еще лежат. И не отходили от меня, я не помню, несколько дней, такие радостные. Вы знаете, это пустячок, это пустячок. Но вот как-то у меня была встреча с одним человеком молодым, он вырос в семье верующих, в нашей церкви. А когда уже пришла юность, он выбрал путь неверия. Он перестал ходить в собрание, и вот уже несколько лет не ходил в собрание, я слышал, что наркоманом уже стал даже. И вот мы с ним встретились. Я помню, у меня с ним бывали серьезные разговоры. Ну и он такой был неспокойный человечек. Приходилось с ним порой разговаривать. И вот теперь встретились, и я запереживал. Думаю, ну как он? Тоже стал вспоминать отдельные моменты. Ну, он с радостью крепко пожал мне руку. Улыбается. Я говорю: «Слушай, может, поговорить ты хотел бы о чем-то со мной?» Он говорит: «Хотел бы. Много я не прав был». Как-то вот примерно вот так разговор пошел. Вы знаете, я подумал, как это страшно, если бы он сказал: «Да ни о чем я с вами разговаривать не хочу. Вы помните вот те трубы?» Но это не он был с трубами. Я к примеру, да? Как внимательны люди к этим штрихам нашей жизни. Как все понятно бывает, как ясно бывает. Вот как с этим местом не очень удобным, так и с трубой. И во всем, друзья, абсолютно во всем. Вы знаете, мне очень важно, что здесь апостол Павел говорит о своих принципах, о внутренней направленности. «Представляем себя совести всякого человека пред Богом». И вот при этом, если благовествование закрыто, то есть если кто-то его не воспринимает, не верит, то оно закрыто для погибающих. Апостол Павел мог сказать: «Чист я от крови всех вас». Для неверующих, у которых Бог века этого ослепил умы. То есть апостол Павел свидетельствует, что его служение, славное, сильное служение, оно сильно Богом. И он ни словом, ни делом не препятствует этому, а содействует. Всей своей жизнью содействует благовествованию Иисуса Христа. И если это благовествование закрыто, то только по той причине, что Бог века этого ослепил умы. Вот мне Как-то мысль запомнилась. Иван Петрович Плет когда-то проповедовал на это место, читал это место. Ну, у него несколько другие мысли были, но мне запомнилась очень мысль. Он говорит, что славный Христос, Он любит людей, Он добрый пастырь. И вот если душа человека хотя бы краешком глаза увидит Его, она обязательно потянется к Нему, обязательно потянется к Иисусу Христу. И сатана старается ослепить умы людей. Сатана старается воспрепятствовать этому, чтобы не воссиял свет благовествования. Друзья, какая большая ответственность на посланниках Иисуса Христа говорить, как Илия, жив Господь, перед лицом которого я стою. Хожу перед Его лицом, живу. Вот я, свидетельствуйте на меня. Вы знаете, друзья, нас узнают, и иногда может какой-то незначительный штрих вот так в пути, может быть, при встрече всего лишь с человеком, при короткой встрече с человеком, и мы можем быть вот теми добрыми тружениками, которые поливают, а можем этот росток веры загасить. Мне вспомнился случай, мы с женой едем, вот прошлой зимой, едем на машине вдвоем, подъезжаем уже к нашему поселку, сильный мороз был, темно уже, и вот стоит машина, открыт капот, и человек там что-то с фонариком ищет под этим капотом. Но я уже проехал, потом жене говорю, слушай, надо вернуться, может, чем-то могу помочь, я не сильно в машинах понимаю, ну, хоть может быть, буксернуть, кто знает, давай вернемся. Развернулся, подъехал, выхожу, а он запереживал. Я говорю, что случилось? Да вот, объясняет, не заводится уже вот сколько времени. Ну и нога об ногу постукивает. Я посмотрел, а там сложный такой двигатель. Я говорю, ничего не понимаю. Но знаешь, ну есть люди, которые понимают. Если хочешь, давай я тебя притащу к себе во двор, а потом уже мы попробуем как-то помочь тебе. Он глянул на меня, на машину посмотрел. Ну, я говорю, у тебя трос есть? Он говорит, нету. Ну, у меня есть. Я пошел, открываю дверь, а в салоне свет зажегся. Он говорит, а вы с кем там? Я говорю, с женой. Он заглянул, вроде успокоился. Ну, зацепили, я его притянул в двор. Свет, фонарь зажег, открыли капот. Я пригласил брата, который может, ну, помочь, больше понимает. А с машины вдруг выходят четверо мужчин. Разного возраста, но примерно лет 30. Я на них глянул, все такие бывалые. Думаю, ужас, кого я к себе притянул. Ну, а они уже подзамерзли, постукивают ногами. Я говорю, заходите, ребята, погрейтесь дома, пока тут вот смотрят. Они промолчали, стучат ногами дальше. Ну, еще время прошло, видать, им не в моготу. Я говорю, ребят, заходите, погрейтесь. Что-то там не получалось с машиной. Переглянулись, зашли. Ну, а потом этот брат, которого я просил, он и туда посмотрел, говорит, знаешь, сложное дело, надо вот менять, это запчасти надо, не получится. Я захожу домой, они сидят за столом, уже жена кормит их. Я говорю, ребят, ничего не получается. Если что, можете переночевать. Да нет, нам срочно нужно, вот мы позвонили уже, машина придет за нами на буксир, потащат вот за 100 с лишним километров. Но я еще раз пригляделся к ним, думаю, это бывалые ребята, такие уже тертые. Смотрю на них, говорю, знаете, ребят, вы попали к баптистам страшным. Они говорят, о, чего к страшным? Ну, так, говорю, о нас говорят, что страшные. Да нет, вы не страшные. А потом один говорит, оказывается, они с разных мест каким-то образом в этой машине оказались. Один говорит, а вы знаете Якова Григорьевича Скорнякова, а он 1000 с лишним километров от нас живет, ну, жил вернее. Я говорю, знаю, в Таразе живет. Но он улыбнулся, как-то удовлетворенно так кивнул. Другой сидит, говорит, а вы знаете, называет имя другого служителя, который в другом конце Казахстана живет. Я говорю, знаю. Он тоже удовлетворенно кивнул, они переглянулись, улыбнулись. Думаю, интересно, они какие-то имена называют, да? Чуть-чуть послушали меня, посмотрели, и того назвали. Видать, поняли, это точно тот, да? И так они уверены были, что знает. Мне потом приятно стало. Я по просьбе их, когда уже так покормили их, в ночь на буксир их отправил на трассу. За ними должны были подъехать. И вы знаете, эти ребята все вышли опять с машины. Каждый крепко мне руку пожал, в глаза посмотрели, говорят, спасибо большое. И я так подумал, сказал-то, может быть, и немного, но они знают Якова Григорьевича, они знают вот этого брата. Они с ними встречались, видать, что-то видели, остались удовлетворены, довольны. Ну и теперь вот побыли у меня, и я только, может быть, немножко полью и могу помолиться. Друзья, это очень большая ответственность. Вся жизнь посланника Иисуса Христа – это большая ответственность. И это должно быть желанием нашим представлять себя совести всякого человека. Это должно происходить естественно. Вот то, что нечисто, должно быть умерщвляемо. А оно хочет оживать, оно хочет действовать, оно то трубы хочет для сыновей, то более удобного места и постоянно чего-то хочет. Это нужно умертвить. И чтобы совесть всякого человека, будь то верующий, а у них эта совесть или чувствительность острее, будь то неверующий, чтобы каждый мог увидеть славного Иисуса Христа. Друзья, в заключении мне хочется сказать о самом великом благовестнике и посланнике. Ну, или не сказать, а напомнить слова апостола Иоанна. И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам. Помните дальше? Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. То есть, другими словами, Иоанн говорит, мы могли Его трогать, ходить с Ним, видеть Его, слышать, ложились спать, вставали с Ним. Против Него скрежетали зубами, брали камни, готовы были бросать. К нему приходили лукавые люди неоднократно, приискивать его в словах, вот так уловить как-то. На него клеветали. Мы были свидетелями, когда он на кресте был, в страшных страданиях. И вот все, буквально все, и взгляд его, и слова его, и чувства, все свет, никакой тьмы. Иоанн как будто черту подводит. Нет в нем тьмы. И вот благовестие. Апостол Павел говорит, свидетели вы и Бог, как свято и праведно и безукоризненно. В унисон, да? Этот посланник говорит, подражает великому посланнику. Друзья, пусть Бог благословит нас быть такими посланниками. В это последнее злое время, когда человечество ожесточается, когда любовь охладевает, когда грех такую силу набирает страшную, нам быть вот этими добрыми посланниками, представлять себя совести всякого человека, чтобы свет благовестия мог воссиять для этих сердец. Друзья, может быть, не все так в жизни, и есть что-то неправильно. Сегодня Господь хочет, чтобы мы каялись, чтобы мы приводили это в порядок, чтобы мы могли быть припоясаны Его силою, Его проповедовать, не себя, иметь это сокровище в глиняных сосудах, и чтобы Господь был прославляем. Мы сейчас еще склонимся и помолимся. Аминь.